Да, но сам туда метишь, Карлыч. Не будет тебе туда дороги. Это уж дела наши, домашние. Тебе чего в грязи-то копаться, дерьмо перебирать? Я мог бы подумать, что вы не испытываете ко мне доверия. Ну уж сразу и доверие. Ты на делах открытых государственных будь, а то обер-камергер, и в пытошном застенке. Нехорошо получится. Сам знаешь, не хотели тебя тут, вот меня винить и станут. А после окончания следствия кого вы, Ваше Величество, предполагаете назначить в состав суда над долгорукими? Час от часу не легче. Какой еще суд? Сама казнь им решу. Про каждого сама обдумаю. Только что в сей же час все имущество отобрать. Движимое и недвижимое. Деревни, земли, дома, рухлить всю. Особливо алмазы у невесты-то порушенной. Чтоб все до единого ко мне. Хороши больно. На балах являлась вся, как солнце горело. Вот теперь пускай узнает, каково терять-то. Каково из покоев царских во дворцы сибирские острожные переселяться. Вместо слуг ливрейных самой печки топить. Воду на коромысле носить. Самое время. Вы не хотите им оставить даже нескольких крепостных, Ваше Величество? Но мнение дворянства ни за что. Сами молодые и себя обслужат, и стариков своих обиходят, императоры самодельные. А за дворян не тревожься. Пусть каждый сам за себя беспокоится, чтоб соседи к долгоруким не попасть. Да что ты мне своими долгорукими всю голову задурил? Послов сегодня, что ли, принимать надоть? Аудиенции прощальные давать? Таков порядок, Ваше Величество. Значит, и Бестужеву. Обоим, и Михаилу, и Алексею. Михаила потом приму. Зови к Алексею мне, да поживее. Они все дожидаются в аванкамере. Вот и ладно. Зови. Да один на один меня с ним оставь. Ваше императорское величество, при прощальном приеме посла полагается тебе одно — делать, как я велю. Оставишь нас одних, и Анну Федоровну в личные апартаменты отошлешь. Нечего ей под дверями торчать. Так-то, Ернест Карлыч. Ваше императорское величество, счастливое и долгожданное восшествие ваше на пророческий престол наполнило несказанной радостью сердца всего нашего бесконечно преданного вам семейства, а особливо мое и троих сыновей моих, коим милостиво согласились вы стать матерью крестной. Примите, ваше императорское величество. Ладно, Алексей Петрович, комплимент твой наперед знаю. Говорить ты ловок, только времени себя слушать нет. Дело у меня к тебе. Жизнь моя принадлежит вам, государыня, вы можете располагать ею по своему усмотрению. Службой своей доволен? Буду стараться, сколько скромные силы мои позволят, быть полезным вашему императорскому величеству. Однако не скрою, мысль о возвращении в отечество с вступлением вашего величества на престол стала единым моим помышлением. В Петербург, что ли, хотел бы вернуться? Лишь бы быть поблизости от обожаемой монархини. То-то не больно тебе в метале жилось. Все искал, на что бы двор мой сменить. Не я, государыня, но воля родителя моего и императора Петра Алексеевича. Да я не с тем, чтобы старое ворошить. Не до него сейчас, а службу сослужить, преданность свою доказать ты можешь. Только запомни, Алексей Петрович, дело тут такое, что промеж нами двумя остаться должно. Я не говорила, ты не слышал. Ваше Величество, а ты погоди. Сам напросился, сам и ответ держи. Только чтоб без уверток. А завещание императрицы Екатерины знаешь? Это в каком смысле, ваше императорское величество? Значит, знаешь. А что в том завещании знаешь? Молчишь? И это знаешь. Великая государыня, разрешите справедливость восстановить. Как с тем мириться, чтобы человек без рода и племени, силой случая, вознесенный на императорский престол, венцом государей российских распоряжался? Где это видано, чтобы в своей последней воле законных наследников обошел и над правами их священными надругался? Не следует такому документу быть, тем паче не следует в чужих краях находиться, отчего только замешательства, пагубные для российской державы, последовать могут. Что надумал, Алексей Петрович? Ваше Величество, это вам следует распорядиться судьбой его незаконного и поносного для державы вашей документа